мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы предлагаем вам прослушать рассказ «Божьи пути неисповедимы». По плохой, слегка замерзшей дороге через однообразный сосновый лес с трудом продвигалась вперед карета, в которой сидела пожилая дама. Ее лицо с мелкими морщинами выражало недовольство. Она все время нетерпеливо вытирала носовым платком тусклое, вспотевшее окно кареты. Вдруг она тихонько тронула за плечо закутанного в плащ извозчика, сидевшего перед ней. Тот медленно обернулся. На ее вопрос, долго ли еще ехать, он добродушно ответил: «Мы скоро приедем, госпожа советница. Смотрите, там уже конец леса, и сразу за ним виднеется церковь. Куда мне лучше подъехать, к дому пастора? Там, конечно, сейчас никого нет». Тяжело вздохнув, дама откинулась на сиденье. «Остановите у школы!» — ответила она уныло. «Господин учитель Майнгард писал нам, что маленькую Яну он пока принял к себе. Цель моей поездки — взять девочку оттуда». «Это было очень хорошо с его стороны. Там бедной сиротке будет неплохо. Семья учителя хорошая. Господин пастор их очень ценит. Об этом мне сказала его жена, когда я привез к ним из города доктора». Он хотел еще что-то сказать, но внимание дамы переключилось на деревню, в которую въезжала карета. «Летом здесь должно быть очень красиво. Даже теперь, когда тающий снег приобрел серо-желтый цвет и многие деревья стояли совсем голые, деревня со своими просторными дворами и хорошими домиками, с вьющимися клубочками дыма над крышами, производила приятное впечатление. Веселый ручеек, от которого деревня получила свое название, протекал, извиваясь по деревенской улице. Он брал свое начало от едва видневшихся на южной стороне гор. Карета остановилась перед красивым домом, крытым черепицей. Он был окружен большим садом, отгороженным зелеными соснами. Изящная лестница из красных кирпичей вела наверх в дом. Быстрым внимательным взглядом своих серых глаз дама посмотрела на чистые, блестящие, вымытые окна с белыми кисейными занавесками и удовлетворенно проговорила про себя: «Здесь малышка не могла привыкнуть к неприятности и беспорядку». Низенькая старая женщина в темно-коричневом шерстяном платье и черном переднике появилась на пороге дома. В ее глазах заблестели слезы, когда она протянула руку незнакомке. «Добро пожаловать, госпожа советница!» — сказала она растроганно. «Как бы я желала, чтобы была другая причина вашего приезда сюда!» «Да, человек предполагает, а Бог располагает», — грустно ответила госпожа советница. «Мы надеялись, что на следующее лето обязательно поедем посетить родных моего мужа, и вот теперь их никого нет в живых». И она провела платочком по глазам, которые наполнились слезами. Да, конечно, у Бога имеется свой план, и мы не знаем его. Но одно нам только ясно, что Он никогда не делает ошибок и всегда хранит нас под Своей всемогущей рукой. Именно Он в состоянии обратить наше горе нам во благо, ответила госпожа Майнгард. Молча и печально советница последовала за хозяйкой дома по посыпанной белым песком дорожке и вошла в уютную комнату, где стоял сервированный для кофе стол. «Муж ушел немного погулять с Яной», — заметила госпожа Майнгард, как бы извиняясь. «Мы ожидали вас со следующим поездом, который приходит через час после первого. Прошу вас, присаживайтесь». Дама кивнула и, садясь на диван, сказала по своему обыкновению коротко и решительно. «Я очень рада, что застала вас одну, и мне хотелось немного поговорить с вами об Яне. Как единственный ребенок, она, вероятно, избалована и своенравна. Но от этого ей надо избавиться, если она хочет приобрести наше расположение к ней. Мы, люди, любящие покой, радовались тому, что свои старческие годы спокойно проведем одни в своем собственном доме. Принимая к себе чужое дитя, мы, естественно, ожидаем от нее сердечной благодарности и непременно исполнение наших желаний». Госпожа Майнгард, смущенная, печально поникла головой. «Вы совершенно правы, госпожа советница. Яна хороший, но немного избалованный ребенок. Она не отличается любовью и мягкостью обращения. Ей будет нелегко расстаться с дорогой для нее родиной. Так как Яну постигло большое горе, то вы лаской и приветливостью достигнете больше, чем строгостью и нетерпением». Госпожа советница немного обиделась. «О чем вы говорите? Что, собственно, вы хотите, моя милая?» — спросила она довольно холодно. «Не каждая сирота находит себе такое убежище, как Яна. Она входит, как в родной дом, и он вполне заменит ей прежний. Ну а что касается воспитания, то можете быть уверены, что нам легко будет направить девочку на верный путь». И она посмотрела в угол, где висели часы. Госпожа Майнгард быстро поднялась. «Я посмотрю, не приехали ли они», — сказала она, довольная, что может закончить этот тягостный разговор. «Веселая, избалованная малышка Яна», — пробормотала она в прихожей. «Там, в городе, ты, наверное, не будешь больше скакать и прыгать, как молодой олень. Не будешь с раннего утра петь вместе с птицами. О, если бы мы могли удержать тебя у себя». Еще несколько недель назад дом пастора был местом мира и чистого семейного счастья. Пастор Арнфельд, крепкий, здоровый мужчина, 38 лет, 2 года тому назад приехал в Рутенбах из довольно далекого города. Своей добротой и сердечностью он вскоре завоевал сердца всех жителей деревни, и его жена, хрупкая и кроткая женщина с единственной дочуркой, которая так доверчиво и охотно разговаривала со всеми в деревне, способствовала этому. пастор и его жена принимали сердечное участие во всех радостях и горестях каждой семьи, неся им чудную весть о Спасителе, друге всех грешников. Они рассказывали им о любви Христа, о Его подвиге, который был совершен на Голгофе, и призывали людей к чистой христианской жизни в Боге. По мере сил они заботились о бедных и помогали, чем могли, занимались с трудными детьми. Люди ими восхищались. Сам пастор и его семья были довольны своим новым местом жительства. Все они чувствовали себя здесь привольно и хорошо, а в особенности маленькая Яна, которой радостная деревенская жизнь казалась раем на земле. Как привольно было резвиться ей в большом тенистом фруктовом саду, тщательно собирать упавшие фрукты, помогать в приготовлении их кварки или сушки, срывать горох и бобы, резать спаржу, находить в курятнике яички и любоваться миловидными утятами, которые уже в первый день жизни быстро и весело плавали в деревенском озере. Конечно, здесь, как и в городе, Яна должна была прилежно учиться и работать. Но на воздухе лучше было шить и вязать. А как учитель Майнгард и ее отец умели разнообразить занятия! Вечером Яна играла с деревенскими детьми под большой липой во дворе церкви. Дети смотрели на нее, как на свою маленькую царицу, и охотно подчинялись всем ее распоряжениям. Она всегда была готова поделить с ними свой бутерброд и фрукты и просить за шалуна, которому учитель грозил строгим наказанием. А как красива была зима с катаньем на салазках с горки, на коньках на большом озере! А в длинные зимние вечера Яна читала прекрасные рассказы из своих рождественских книжек, которые она днем пересказывала внимательно слушающим детям. Она читала им об Иисусе, который любит всех детей, как Он пришел на землю с неба, о чудесах, которые Он творил, живя на земле. Но лучшими друзьями во всей деревне были старый учитель Майнгард и его добрая, приветливая жена. В их уютной квартире она, обычно беспокойная, живая девочка, проводила многие часы в тихой, приятной беседе о всех старинных вещах. В комнате стоял старомодный стеклянный шкаф со своими пестрыми чашками и тонкими граненными стаканами, блестящими медными подсвечниками и много другого, как память о давно прошедших временах. На стенах еще висели почерневшие картины и старые часы из Шварцвальда с пестрыми букетами из роз и незабудок на циферблате. И обо всех этих сокровищах госпожа Майнгард могла рассказывать такие интересные истории, что Яна не могла наслушаться. А когда господин Майнгард приходил со школы, то Яна вместе с ними могла любоваться его цветами на окнах. Или же по ее просьбе он садился за старый рояль и играл ее любимые псалмы. Какое это было прекрасное время! Но, к сожалению, оно слишком рано окончилось. Он мой теперь, и я его, и не страшусь я ничего. О, дивный день, когда простёр ко мне он руку, я прозрел, когда Христа увидел взор и дух любовь его воспел. О, дивный день, когда душой поверил я в любовь Христа, и был омыт крови струёй стекавшей. Последнюю зиму в деревню проникла опасная заразная болезнь. Пастор Арнфельд, верный своему долгу, во всякую погоду посещал больных, неся им утешение в Боге. Как мог, с помощью Божьей он ободрял их, указывая на путь в небо. Но вот и сам заразился и слег. Была еще надежда на молодой организм, но все-таки жизнь больного пришла к своему печальному исходу. Молодая жена не отходила от его постели день и ночь, но, несмотря на все слезы и молитвы, не могла спасти его. Согбенная от горя и печали, стояла она со своей дочуркой у его могилы. Затем, сама заболев этой коварной болезнью, последовала за мужем в ту лучшую отчизну, где уже нет ни горя, ни слез, ни разлуки с любимыми. Бедная маленькая Яна в 12 лет осталась круглой сиротой. Расстроенная, безмолвная, смертельно усталая от плача, она после похорон последовала за своими старыми друзьями в школьный дом, будучи убеждена в том, что никогда больше в жизни не сможет радоваться. Она, конечно, не понимала путей Божьих относительно ее жизни, не знала его планов. Она припиралась с Богом, не хотела смириться, согласиться с тем, что Бог допустил ей остаться одной, без самых дорогих для нее людей, и была ко всему безучастна и равнодушна. Но благодаря услышанным молитвам и заботе старых людей она стала понемногу входить в колею жизни. Иисус не оставил ее, и она вновь научилась благодарить Его за все то, что Он посылал для нее. С детской радостью она улыбалась приходящей весне, поющим птичкам, вьющим свои гнезда на деревьях. Учитель со своей женой с Божьей помощью старались во всем заменить ей родителей. И она полюбила их всем своим детским сердечком. Вместе с ними она склоняла свои колени перед Господом и просила у Него силы, бодрости, чтобы Он помог ей принять Его в свое сердце. Она верила, что Он услышит ее молитву и пошлет ответ. Но она не предчувствовала, какое новое горе ожидает ее впереди. Согласно предсмертной воле родителей, брат отца был назначен ее опекуном. Она должна будет жить в их доме. Так сам дядя написал господину Майнгарту, когда тот сообщил ему печальную весть. Старый господин многие годы был советником в суде в далеком фабричном городе. Попав в отставку, он купил себе собственный дом, в котором и надеялся провести спокойную и удобную старость со своей женой, которая была на несколько лет моложе его. Детей у них не было, и оба они не колебались ни минуты, чтобы дать приют осиротевшей девочке близкого родственника. Но в письмах между строчками можно было прочитать, что за такую жертву с их стороны они ожидают благодарности. На похороны родственники не могли приехать из-за дальнего пути, и, кроме того, старый господин, получив траурную весть, сам серьезно заболел. Жена его не хотела ехать одна, боясь оставить больного мужа. Она написала письмо учителю, что как только мужу станет лучше, она приедет за девочкой. И если ей придется задержаться на многие недели, просила оставить Яну у них, пока она приедет. Пожилые люди были очень рады этому, так как они любили осиротевшую девочку как свою дочь. Они не решились сразу сказать ей об этой предстоящей разлуке. И только когда из далекого города пришло письмо, извещавшее о скором прибытии госпожи советницы, они сообщили ей, что было решено о ее будущности родителями и родственниками. Горе Яны было безгранично. Ей надо уйти из родной деревни, от дорогих могилок и всех ее любимых друзей, уехать в глухой, тесный город к родственникам, которые не знают Бога, которых она совсем не помнит. О, это было так тяжело и мучительно! Разве можно требовать от нее выполнения такого тяжелого дела? Бедная Яна не понимала, что Иисус пойдет с нею, что она не одна будет жить в городе, а с Господом, и что Его любовь способна будет оберегать ее, и лишь только Он один будет ее верным помощником и опорой. Меня у себя. Я еще помню, как плохо было в городе, но ведь тогда у меня еще были мои дорогие родители. Я никогда не причиню вам горя, не буду всем довольна, — жалобно просила девочка. Госпожа Майнгард вздохнула, подумав о том, как им трудно было успокоить взволнованную девочку, которой можно было управлять только верной, терпеливой любовью и участливым пониманием особых свойств ее характера. Ведь на решительные и властные требования людей она показала бы только упрямство и замкнутость. «И все же наша Яна, милая девочка», — подумала грустно госпожа. «Да, Божьи пути неисследимы, и мы не знаем этих путей. Для чего Бог хочет, чтоб ты уехала от нас в город? Я верю в то, что Он употребит тебя и там для своей славы. Я это уже не раз ощутила на себе. Он не оставит и тебя, моя крошка, и сохранит на пути, будет с тобою всегда и везде». За час до того, как советница приехала в деревню, Яна, держась за руку своего старого друга, пошла на кладбище. Старый учитель грустно смотрел на свою молоденькую спутницу, которая так медленно и устало шла возле него, тайком утирая слезы. Яна была очень похожа на своих родителей. У нее были темно-русые волосы ее отца и его большие ласковые глаза. От матери она унаследовала тонкие черты лица и стройную изящную фигуру. И только своевольная, упрямая черточка маленького рта и выражение пугливой замкнутости, которая появилась на открытом, добродушном личике, когда ее заставляли общаться с людьми, которые ей не были симпатичны, были не от родителей. Они остановились перед двумя свежими могилами, на которых не было памятника. Венки, покрывающие голые, слегка припорошенные снегом могилы, давно завяли, и только два маленьких веночка из подснежников были еще довольно свежи. Девочка нагнулась, нежно провела рукой по венкам и сказала: «Я их сегодня рано утром сорвала на весенней грядке в моем садике. Прошлой осенью папа сделал со мной эту грядку, и мы радовались тому, как все тут будет красиво. Но вот теперь всякая радость пропала». Всхлипывая, она прислонила свою головку к стволу блестящей сирени. «Мои примулы и фиалки, красивый уголок роз, кустик со сладкими сочными ягодами, мою хорошенькую беседку из бобов, все это я должна отдать, покинуть». Безутешно жаловалась она. Учитель наклонился к ней, сострадательно провел рукой по ее бледным щекам и, утешая, ласково сказал ей: «Вероятно, ты и в городе сможешь иметь свой садик. Кроме того, воспоминание о всем хорошем, что ты здесь имела, останется с тобою, как утешение в печальные тяжелые часы». Темные глаза Яны гневно засверкали. «Там, в печальной темнице, мне не нужен садик!» — воскликнула она упрямо. «Там деревья и кусты вялые, покрытые противной серой пылью, а цветы еле влачат свое жалкое существование. Там я не хочу вспоминать о погибшем счастье. Это только усилило бы мое горе». «Ну что ты, моя любимая?» — испуганно остановил ее учитель Майнгард. «Вспомни стих, который был прочитан у гроба твоих дорогих родителей. А к тебе сегодня говорит Бог, отец всех бедных, оставленных сирот. Мои мысли не ваши мысли, «Мои пути не ваши пути, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так и мои пути выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Да-да, мое милое дитя, мы все должны подчиняться Божьей неисследимой воле и никогда не должны переставать верить в Его благость и мудрость, даже тогда, когда нам крайне тяжело и горько, и мы не понимаем Его пути. Старый учитель, глубоко вздохнув, затуманенным взором смотрел на маленькую могилку напротив, надгробный памятник которой был почти весь покрыт разросшимся плюшем. Взгляд Яны последовал за его взглядом. С упрямым негодованием она отрицательно покачала головой и в сильном возбуждении воскликнула: «Нет, нет, я никогда не поверю, что он со мной хорошо поступает. Я убегу из города, убегу сюда к вам обратно, если вы меня примете». Яна! Она испугалась и вздрогнула от серьезного и в то же время печального голоса, которым было произнесено ее имя. Но ее сердце было слишком полно. Она не могла удержать горькие жалобы, которые просились на уста, и она продолжала, указывая рукой на маленькую детскую могилку. «Вы тоже не были радостны и довольны, когда Бог взял вашего внука Генсхен, отец Майнгард. Вы и по сей день еще печалитесь о милом ребенке, а я должна терпеливо и безучастно все сносить. Но я не хочу, слышите, не хочу, и никто меня к этому не может принудить!» Она сильно и раздраженно топнула ногой о землю. Гнев и упрямство исказили ее лицо. Она не постеснялась даже здесь, на тихом кладбище, так себя вести. Лицо старого учителя омрачилось. Резче выделились морщины. Мысленно он поднял взор свой к небу и просил помощи у Бога, как ответить этой бедной девочке, как утешить ее. Его взгляд был грустен и серьезен, когда он слегка прикоснулся к плечу девочки и печальным тоном сказал: «Теперь ты своим непослушанием и упрямством доставляешь нам больше горя, чем даже смерть Генсхен. Ты напоминаешь мне кого-то другого». Испуганно и смущенно Яна смотрела в землю, затем сдавленно пробормотала: «А кого я вам напоминаю? Маленькую Берту, сестру Генсхен?» Отец Майнгард кивнул головой и грустно сказал: «Мы тебе никогда о ней не говорили, чтобы не воскрешать вновь давно похороненную боль. Но сегодня я это сделаю. Может быть, ее пример послужит тебе предостережением. Серьезное раздумье о ней будет тебе в благословение». «Ты знаешь, дорогое дитя», — пробормотал он, обернувшись к боковой калитке, ведущей в просторное поле, — «наша единственная дочь Луиза и ее муж рано умерли. Ты также слышала, что оба наши внуки-внучка стали жить у нас, что наш дорогой Генсхен тяжело заболел скарлатиной и умер. На вопросы, что стало с нашей дорогой внучкой, его сестренкой, тебе никто не отвечал». «А мне так хотелось о ней услышать!» — прервала его Яна оживленно. «Хотелось услышать с тех пор, когда я однажды нашла портрет Берты и Генсхена в рабочем столе матери Майнгард. Мне очень понравилась полная, с вьющимися волосами и смелыми ясными глазами малышка. Насколько я не расспрашивала об этом портрете, мама ничего не хотела говорить. И вот тогда я стала приставать к вашей старой Лене, и она мне сказала, маленькая Берта была злым и неблагодарным ребенком. Она принесла много горя своим добрым бабушке и дедушке. Никогда не спрашивай о ней, если не хочешь причинить горе своим лучшим друзьям. И с тех пор я никогда больше не говорила о ней. Отец Майнгард крепко пожал руку девочки и благодарно посмотрел на нее. Затем он продолжал свой рассказ. Мы надеялись, что оба наши малыша станут нашей радостью, нашим солнышком на склоне лет. Милое дитя завоевало все наше сердце своим ласковым, приветливым обхождением. Он доверчиво вошел в нашу семью и даже мало вспоминал о доме. Но совсем другой была девятилетняя Берта. Хотя она тоже была в известной степени добродушной, ласковой и богато одаренной девочкой, но в то же время была такой беспокойной и очень скучала по жизни в городе, почти наравне с потерей родителей. А ведь отец и мать в своих детях не видели плохого и, как обычно бывает, баловали их во всем. О, нам так тяжело было управляться с маленькой Бертой. Как ты свою будущую родину, так и она называла Ротенбах печальной тюрьмой, в которой она должна умереть от печали. Ничего ей больше не нравилось, и ничто не доставляло ей удовольствия. Она утверждала, что никогда не полюбит ни дедушку, ни бабушку. «Не полюбит вас? Но ведь вы такие хорошие!» — вскричала возмущенная Яна. Старый человек печально улыбнулся. «Да, дитя, мы часто должны были поступать строго с нашей Бертой. Должны были требовать от нее безоговорочного послушания, что было особенно тяжело для нее. Надо было напоминать ей, насколько она счастливее всех других бедных сирот, но она не хотела признать верной любви, которая руководила нами. Как раз так, как и ты не хочешь допустить, что с твоей стороны необходима благодарность Господу за то, что Он посылает для тебя таких родственников, которые, не колеблясь ни минуты, исполняют желания твоих родителей и берут тебя к себе. Яна молча смотрела вниз. Смутная тревога сжимала ее сердце. Что еще услышит она о маленькой Берте, с которой ее сегодня сравнил отец Майнгард? А потом, позже, неужели ей действительно не понравилось в Ротенбахе? Спросила она совсем тихо. «Нет-нет, Яночка, никогда. Она год из года становилась все хуже и хуже. И успокоилась до тех пор, пока не получила наше согласие поехать в город и поступить там в услужение. Мы нашли ей место у хороших самостоятельных людей. Но ведь там надо было подчиняться во всем хозяевам и делать то, что скажут, а не то, что нравится. А это ей было всегда не по вкусу. Она нигде не могла прижиться и в конце концов уехала с одной пожилой замужней женщиной, с которой познакомилась в городе. Без прощания она уехала в Америку, и мы больше никогда ничего не слышали о ней». Яна порывисто схватила руку старого друга. «Никогда-никогда больше?» — спросила она, задыхаясь. «Только неопределенные слухи. Одни говорили, что она в беде и нужде, как и ее подруга, которая поселилась с семьей в одном из портовых городов, и все они погибли от злой лихорадки. Другие же предполагали, что ее судьба обернулась к лучшему, что она вышла замуж и попала в благоприятные условия. но я этому не могу поверить, ибо тогда... Тогда она бы, наверное, написала несколько строк домой бабушке и дедушке. Я скорее думаю, что она давно покоится в чужой земле. И кто знает, как она тяжело и горько поплатилась за свое упрямство. Яна выслушала все очень вдумчиво и серьезно. «Я никак не могу понять, почему именно вам Бог посылает такие тяжелые испытания?» — сказала она, боязливо взглянув на него. И отец Майнгард торжественно ответил. «О, Яночка, кто из нас, недальновидных людей, может постигнуть пути Господни? Но в одном мы убедились, в нашей нужде Он помогал нести возложенные испытания». Он в изобилии подавал нам утешение и мир. Видишь ли, Яна, страшная неизвестность о судьбе Берты научила нас из глубины души молиться за бедную, заблудшую девушку и благодарить Бога за то, что Он ранней смертью избавил нашего Генсхе от заблуждений и ошибок, что Он сохранил его от этой горькой участи. Даже самые непонятные водительства Божии послужат нам во благо, если мы только внимательно вникнем в то, что Он нам через них хочет сказать. Поэтому, моя милая девочка, иди и ты, терпеливо уповая на Господа тем путем, которым Он тебя поведет. Тогда тебе вскоре станет легко и дорого все то, что сейчас кажется невозможным. Глаза девочки были полны слез. «О, пожалуйста, пока я еще с вами, скажите мне, что мне делать и чего не делать?» сказала она печально. «В дальнейшем у меня уже не будет такого друга и советника». «Будет, будет, Яночка», успокаивающе сказал учитель. «Дядя и тетя будут твоими друзьями, и еще кто-то будет. Он самый лучший и самый верный друг. Сам Бог будет руководить тобой. Но только внимательно прислушивайся к тихому голосу внутри себя, который всегда тебе скажет, на хорошем или на плохом пути ты находишься. Помни всегда о том, что твои умершие родители делали все, чтобы ты любила своих родственников, которым они поручили тебя, чтобы ты была им от души благодарна и послушна, как была послушна своим родителям». Так мирно беседуя, они возвращались домой. Яна не спешила с ответом. Неподвижным взглядом она уставилась на пустую карету, отъезжавшую по направлению к городу. Наконец она тихо сказала. «Попробую, отец Майнгард, молитесь обо мне Богу, чтобы Он помог мне полюбить и дядю, и тетю, чтобы я была полезной в городе. О, как мне тяжело, очень тяжело!»